Глава 59. Робби двинулся в путь вместе с Джули, заставил ее собрать в рюкзак почти все вещи, толком ничего ей не объяснив. Маневрируя на Вольво в уличном потоке, время от времени он поглядывал на нее. Перехватив его взгляд ни раз и ни два, Джули поинтересовалась. «Что вы все на меня смотрите?» «Почему я смотрю на нее?» – задумался Робби. Ответ был под рукой, хоть и нежеланный. «Я несу ответственность не только за себя, и это доводит меня до безумия». Его телефон зажужжал, звонила Венс. «Робби, вам нужно подъехать». «Что там?» Свидетельница Мишель Коон видела, как с автобуса, прежде чем тот взорвался, сошли мужчина и девочка-подросток. А еще она сказала, что пистолет мужчины отлетел и угодил под машину. Это и есть пистолет, который мы нашли, связывающий дело с убийством Уинт. Значит, связь определенно есть, я была права. Где же она была во время всех этих событий? И почему объявилась только теперь? Она замужем и выходила из отеля в том районе, проведя время с мужчиной, ее мужем не являющимся. «Ладно», — медленно произнес Робби. «Один из наших техников составил цифровое изображение по ее описанию мужчины и девочки. Скоро будет готово». «Она не видела, куда они пошли?» «Они потеряли сознание на несколько секунд, но потом скрылись в переулке». «А ваша свидетельница просто пошла домой к муженьку?» Коэн была напугана и дезориентирована. Придя домой, обдумав случившееся, решила все-таки явиться. «А что известно о ее прошлом?» «А разве это имеет значение?» «Надо убедиться в том, что она говорит правду. Зачем ей лгать на такую тему?» «Не знаю, но люди врут все время». «Просто приезжайте. Я хочу, чтобы вы услышали ее историю, и у вас могут найтись к ней вопросы, которые мне в голову не пришли. Буду при первой же возможности. Робби!» Однако он уже дал отбой и сунул телефон в карман. Тот снова зажужжал, но Уилл его игнорировал, понимая, что это перезванивает Венс, а его ответ не изменится. «Проблемы?» – спросила Джули. «И не одна». «Непреодолимые?» «Увидим». Девочка взяла папку, лежавшую между ними. «Что это?» «Тебе вряд ли захочется на это смотреть». «Почему? Это секретно?» «Вообще-то нет. Но это протокол посмертного вскрытия одного мужика». «Какого мужика?» «А тебе-то что?» Робби глянул на нее. «Это связано с тем, что произошло с моими родителями?» «Сомнительно». «Но вы не уверены?» «Сейчас я не уверен ровным счетом ни в чем». Открыв папку, она посмотрела на глянцевые снимки. «Фу! Это отвратительно!» «А чего же ты ждала?» «Мужик-покойник». Руки Джули задрожали. «Только без рвоты в машине», — Робби сбросил ход. «Сейчас приторможу». «Не в этом дело, Уилл». «А в чем же тогда?» Она подняла фото из папки с крупным изображением правой руки Рика Уинда. Робби хотел было пуститься в объяснение о татуировке, но Джули его опередила. «Это спартанский воин Гоплит в боевой стойке», — дрожащим голосом проронила она. «А ты откуда знаешь?» Уилл изумленно взглянул на нее. «У папы была точно такая же татушка».